Глава 9. Мисс Эриксон, учительница начальной школы и главный библиотекарь острова, с гордостью представил мне Маркус мелкую мышиного вида старушку. Впрочем, приглядевшись, я решил, что мисс Эриксон скорее похожа на боевую крысу, причем изрядно поднаторевшую в схватках за лакомый кусочек на помойке. Несмотря на малый рост, дама была проворной и жилистой, седые волосы были стянуты в строгий пучок, на костистом лице выпирали длинный нос и решительный подбородок, а глаза глядели так сурово, что я почувствовал острое желание выйти за дверь и счистить с ботинок дорожную пыль. Мисс Эриксон преподает здесь в школе с 1917 года. Она знает все об истории острова, а большинство местных жителей у нее учились. Я сразу испытал глубокое сочувствие к местным жителям. «Профессор Ван Рен рассказал мне, что вы интересуетесь историей Тира и легендами о призраке Абинаты», — сухо сказала старуха. «Я не приветствую начинаний мистера Блэквуда, поскольку всегда старалась пресекать суеверные пересуды о различных проклятиях и привидениях, поэтому я не вступаю в контакт с постояльцами его отеля. Впрочем, они не ищут моего общества. В моей библиотеке нет оккультных книг и газетных отчетов о трагедии семьи Фэншоу. А правда никого не интересует. Но профессор Ван Рен объяснил мне, что вы не являетесь так называемыми охотниками за привидениями, что вы здравые, интеллигентные люди, способные отделить слухи от реальности». «Вы знаете что-то о недавних случаях появления призрака в отеле?» — спросил я. «Совершенно ничего», — отмахнулась мисс Эриксон. «В особняках сейчас нет детей, которых отправляют ко мне в школу, а с нынешними обитателями я практически не общаюсь. Как вы поняли, у нас тут только младшая ступень. На острове не так много детишек. В среднюю школу они уже ездят на Санта-Каталину, а некоторые вовсе плюют на образование, как юный Тед Фэншоу, сын Джонсеба, бросил школу в 15, чтобы работать на отца. И это сын главного землевладельца. При том, что его отец и дед закончили лучшие колледжи страны. Что вы на это скажете? Вот это я называю главным проклятием Тира. Или проклятием поколения, если хотите. Невежество. Прошу прощения, — прервал я гневную тираду старой Грымзы. Я проделал долгий путь с другого конца острова и хотел бы услышать, что вы знаете о проклятии Абинаты. Мисс Эриксон возмущенно посмотрела на Маркуса, как на лучшего ученика, который привел на ее занятие хулигана. Маркус, в свою очередь, посмотрел на меня умоляющим взглядом. Удивительно, как легко спустя 30 лет можно снова почувствовать себя в школе, вызванным в кабинет директора. «Мисс Эриксон является живым хранителем истории острова», — проникновенно заговорил Маркус. «Причем хранителем объективным, с живым умом и непредвзятым взглядом. К сожалению, вскоре она уходит на пенсию». «Вынужденную пенсию», — жестко поправила старуха. «Как я говорила, местные рыбаки совсем не интересуются образованием своих детей или отвозят их на материк. Библиотека пришла в полный упадок. Книжный фонд не обновлялся с начала войны». Маркус в ужасе закатил глаза. Для него подобное преступление было страшнее любой кровавой бойни или мстительного призрака. «А ведь я умоляла старого мистера Фэншоу передать книжное собрание его сына в городской фонд, когда он продавал особняк. Но он ничего слышать не хотел, просто выставил дом на продажу со всем содержимым. А последующие владельцы сменялись так часто, что я не успевала как следует все объяснить. Когда мистер Блэквуд купил дом, чтобы переделать его в отель, я пыталась убедить его передать книги в городскую библиотеку, но он только посмеялся. Сказал, что стеллажи с книгами придают его заведению респектабельную атмосферу. Жалкий торгаш». «В отеле есть старинная библиотека?» — оживился Маркус. «А то! Я как раз хотел тебе об этом сказать по телефону, когда ты срочно вызвал меня в город». «Не такая уж она и старинная», — ворчливо произнесла мисс Эриксон. «Гаррет Фэншоу был, конечно, образованным человеком. Он вращался в мире писателей и художников, но книги он приобретал кое-как, по принципу что-то престижное, что-то модное. У него там даже хранятся несколько экземпляров этого кошмарного Честера Лутца. Естественно, с автографом, ведь он был его соседом. Что вы помните о событиях, произошедших в начале 30-х, когда возникло проклятие Бинаты? Снова я выпалил в лоб и опять поймал укоризненный взгляд Маркуса. Мой друг слишком устал и поэтому торопится. Конечно, нам будет интересно выслушать всю историю, начиная с того, почему остров сменил название.